Глава 22. Тишина, царившая в машине, казалась невыносимой, поэтому Яна вздохнула с облегчением, когда они наконец-то свернули на Вуд-Лейн. «Ну вот, почти дома», — подумала девушка. Всего за какую-то минуту Крис потерял к ней всякий интерес. И все из-за Тиндера, потрепавшего парочку вещей Камилы. Яна смотрела по сторонам, пока они ехали по проселочной дороге. Дорогу освещали лишь автомобильные фары. «Свет будто подчеркивает мрачную бездну леса», — подумала она. Здесь, сидя в этой машине, девушка совершенно не чувствовала себя в безопасности. Внезапно к ней пришло осознание, что она совсем его не знает. Вот и последний поворот на пути к дому. Яна заранее приготовила ключи. Совсем не хотелось приглашать Криса на кофе, но создавалось впечатление, что она должна его как-то отблагодарить. Девушка решила, что ему хватит и формального спасибо, и вряд ли ей захочется увидеться с ним еще раз. Поворот остался позади, и луч света автомобильных фар выхватил из темноты очертания коттеджа. В этот момент что-то выскочило со двора и скрылось в лесу. «Вон там!» — закричала Яна. «Ты это видел?» Она подумала, что мужчина тоже успел разглядеть. «Нет, что там?» — спросил Крис. «Это тень! Этот человек! Ты должен был заметить!» «Ничего не видел». Машина приблизилась к дому. Сердце девушки бешено стучало, а во рту пересохло. Она огляделась, но нигде никого не было. Я не показалось, что Крис все же видел эту фигуру. Силуэт напомнил ей ту встречу в лесу, когда она возвращалась из деревни. В сад снова кто-то проник. Оно явно осмелело. Я напоёжилась. Крис остановил машину напротив дома, но не стал глушить двигатель. В саду, насколько видела девушка, никого нет. Она осторожно приоткрыла дверь машины. Крис повернулся к ней. И Яне на секунду показалось, что мужчина хочет извиниться, но он оставался серьезным и неприступным. «Яна, если тебя так нервирует жизнь в этом коттедже, то почему бы тебе не переехать? Я могу поговорить с Камилой. Она не удержит с тебя залог, если ты захочешь уехать». «Нет, спасибо», — сухо ответила девушка. «Я в порядке». И вышла из машины. Яна демонстративно хлопнула дверцей и направилась к дому. Машина постояла, а потом начала разворачиваться. Когда она вошла внутрь, Крис уже уехал. «Я поговорю с Камилой». «Ну уж нет, спасибо». «Я не нервничаю». «Хотя ты, наверное, так и скажешь Камилле. И ты все видел». «Вот на все 100%. Но зачем ты отрицаешь?» «Не знаю, что тут происходит, но я не сдамся. Я остаюсь», — сердито думала девушка, скидывая туфли. «Тихо, Тиндер!» — крикнула она. Из запертой гостиной доносился громкий лай. Яна открыла комнату, и пес побежал к входу. Продолжая лаять, он принялся отчаянно царапать пол. Тиндер чувствовал присутствие постороннего. Я не очень хотелось взять фонарик, а потом вместе с Тиндером выйти на улицу, но она так и не решилась. Этот незнакомец уже спокойно подходит прямо к главной двери. Но зачем? Что ему нужно? Еда? Или он приходит за ней?